кумок, пробираясь по камням, ревел глухо и однообразно. Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не застать уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце. Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься, пожать ее руку. Я молился, проклинал, плакал, смеялся. Нет, ничто не выразит моего беспокойства. Отчаяние, при возможности потерять ее навеки, вера стала для меня дороже всего на свете, дороже жизни, чести, счастья. Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей. И между тем я все скакал, погоняя беспощадно. И вот я стал замечать, что конь мой тяжелее дышит, он раза два уж спотыкнулся на ровном месте. Оставалось 5 верст до Ессентуков, казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если бы у моего коня достало сил еще на 10 минут. Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор на крутом повороте, он грянулся о землю. Я проворно соскочил, хочу поднять его, дергаю за повод. Напрасно. Едва слышный стон вырвался сквозь стиснутые его зубы. Через несколько минут он и сдох. Я остался в степи один, потеряв последнюю надежду. Попробовал идти пешком, ноги мои подкосились. Изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется. Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк. И если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно? Ее видеть? Зачем? Не все ли кончено между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться. Мне, однако, приятно, что я могу плакать. Впрочем, может быть, этому причиной расстроенные нервы? Ночь, проведенная без сна, 2 минуты против дула пистолета и пустой желудок — все к лучшему. Это новое страдание, говоря военным слогом, сделало во мне счастливую диверсию. Плакать здорово. И потом, вероятно, если бы я не проехался верхом и не был принужден на обратном пути пройти 15 верст, то и эту ночь сон не сомкнул бы глаз моих. Я возвратился в Кисловодск, 5 часов утра бросился на постель и заснул сном Наполеона после Ватерлоо. Когда я проснулся, на дворе уж было темно. Я сел у отворенного окна, расстегнул архалук, и горный ветер освежил грудь мою, еще не успокоенную, тяжелым сном усталости. Вдали за рекою, сквозь верхи густых лип ее осеняющих, мелькали огни в строениях крепости и слободки. На дворе у нас все было тихо, в доме княгини было темно. Взошел доктор. Лоб у него был нахмурен, и он против обыкновения не протянул мне руки. «Откуда вы, доктор?» «От княгини Лиговской. Дочь ее больна, расслабление нервов». «Да не в этом дело. А вот что. Начальство догадывается». И хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вам советую быть осторожнее. Княгиня мне говорила нынче, что она знает, что вы стрелялись за ее дочь. Ей все этот старичок рассказал, как бишь его. Он был свидетелем вашей стычки с Грушницким в ресторации. Я пришел вас предупредить. Прощайте. Может быть, мы больше не увидимся. Вас ушлют куда-нибудь. Он на пороге остановился. Ему хотелось пожать мне руку, и если бы я показал ему малейшее на это желание, то он бросился бы мне на шею. Но я остался холоден, как камень, и он вышел. Вот люди. Все они таковы. знают заранее все дурные стороны поступка, помогают, советуют, даже одобряют его, видя невозможность другого средства, а потом умывают руки и отворачиваются с негодованием от того, кто имел смелость взять на себя всю тягость ответственности. Все они таковы, даже самые добрые, самые умные,